До того, как господин Самдап будет назначен завтра моим преемником, — ответил Кхутухту, — это мой дворец. Если вам нужна тишина, здесь достаточно свободных комнат. Мальчик не должен слушать музыку. Он должен спать. Завтрашний день будет длинным. На него будет возложено много обязанностей. Кхутухту громко засопел. Мальчик не должен спать. Он должен быть в моей личной часовне, молиться, медитировать, в общем, готовиться к своему провозглашению моим преемником. Должны быть соблюдены все формальности. Мальчик не может идти навстречу своей новой судьбе без соответствующего настроя и подготовки. Он замолчал и вдохнул дым. Он вспомнил дни накануне его собственного возведения на трон Кхутухту. Бдения, приношения, посты, длинные утомительные часы молитв. Такая жуткая потеря времени. Но он хотел увести отсюда мальчика, прежде чем начнется стрельба. «Вас это больше не касается», — Замятин нахмурил брови. «Скорее от раздражения, нежели от гнева». Сегодня вечером он не хотел демонстрировать свой гнев. Монголия принадлежала ему. Через месяц он будет сидеть в позолоченной комнате в Кремле и обедать с Лениным и Зиновьевым, и он будет с ними на равных. «Теперь я наставник мальчика», — ответил Кхутухту. «Кто может обучить его лучше, чем я? Я планирую научить его всему, что знаю сам. Не волнуйтесь, я не передам ему свои пороки, если вы не передадите свои. Они ему не понадобятся. Но ему понадобится мой опыт и мои воспоминания. Я говорю, что сегодня вечером молитва нужна ему больше, чем сон, а медитация больше, чем молитва. Или вы сами намереваетесь быть духовным пастырем вашего нового правителя? Боюсь, что вы вряд ли подойдете на эту роль». Замятин ничего не ответил. Ему было все равно, будет мальчик спать или молиться. Главное, чтобы ребенок легко поддавался его влиянию. Главное, чтобы он был готов к параду в соответствующих регалиях и знал, какие жесты он должен будет делать завтра. По его поручению люди уже обыскивали дворец в поисках одежды, которую носили Кхутухту в детском возрасте. Откуда-то издалека донеслись крики, также внезапно стихшие. Приглушенно захлопнулась тяжелая дверь. Затем, вполне отчетливо, перекрывая тиканье часов, раздались выстрелы, прекрасно слышные в ночной тишине. Замятин послал к входу двух своих людей. «Проверьте, что там происходит», — проинструктировал он, — «и возвращайтесь как можно быстрее. Я буду здесь, присмотрю за пленным». «Быстро!» — он достал из кармана револьвер и проверил его. Охрана поспешно выбежала из комнаты, прихватив с собой винтовки. Все молчали. Контратака началась раньше, чем можно было предположить, и в распоряжении Замятина было совсем немного людей. Меньше чем через минуту охрана вернулась. Вид у них был весьма испуганный. «Нападение! Фон Унгерн Штернберг! Он окружил дворец!» «Сколько их?» «Сложно сказать, но наши люди у ворот дворца говорят, что их больше. Есть какие-то новости от Сухебатора и его людей?» «Их окружили на радиостанции. Солдаты Унгерна зажали их там». Замятин повернулся к Бодо. «Ну, думай. Есть отсюда другой выход? Секретный проход? В таком месте их должно быть множество». Лама покачал головой. «Их заблокировали китайцы, когда они захватили Кхутухту. С тех пор их не открывали, кроме, да?» «Кроме одного, как мне кажется, за сокровищницей. Он укрыт от глаз лучше, чем остальные. За ним начинается туннель, ведущий в храм Цокчин. Когда мы окажемся там, я смогу достать лошадей». Замятин думал недолго. Если бы они могли добраться до Алтан-Булака, где находилось временное правительство, у них был бы шанс присоединиться к большевистским войскам, движущимся с севера, и к Хутукту, и мальчик, то есть все козыри в этой игре, были в его руках. «Ну тогда быстро!» — крикнул он. «Пойдешь первым. Ты и ты, — он указал на двух охранников, — будете прикрывать нас сзади. Все! Быстро!»